Часть пятая. Про науку и смысл жизни. Экономическая термодинамика. Мельницу видели когда-нибудь? Ну, хотя бы на картинке. Без разницы, водяную или ветряную. Если да, значит, вы понимаете. Там совершается работа. Жернова крутятся с пользой. Мука мелится. А за счет чего совершается работа? Почему с усилием крутятся жернова, перетирая зерно? Что их движет? Ясное дело. Жернова крутит энергия ветра или энергия воды, скажете вы. И будете правы. Но настырный автор, имея целью углубиться в экономическую физику, дисциплину, которую только что придумал, спросит вас дальше. А почему дует ветер и крутит лопасти мельницы? Почему течет вода и крутит водяное колесо? А потому что, друзья мои, что существует разница потенциалов? Потенциал — это возможность. Например, вода может течь сверху вниз, потому что ее притягивает наша планета. Та вода, что находится выше, имеет больший потенциал к движению, или, если хотите, больший энергетический потенциал, то есть возможность совершить работу. Массы воды в реке перемещаются сверху вниз под действием гравитации и отдают свою энергию крутящемуся водяному колесу. Воздушные массы перемещаются в атмосфере из области с более высоким атмосферным давлением в область низкого. Мы называем это ветром, который крутит лопасти мельницы. Здесь разница потенциалов выражена не в высоте над уровнем моря, а в разнице давлений. Но в любом случае разница потенциалов в физике — это измеримая величина. Возьмем, например, электрическую разность потенциалов, которую еще иначе называют напряжением. Она есть в домашней розетке. Она есть в батарейке. В обычной пальчиковой батарейке разница потенциалов равна 1,5 вольтам. И эта разница в энергии на разных полюсах батарейки заставляет поток электронов течь от одного полюса к другому и совершать полезную работу. Например, зажигать лампочку в фонарике. Везде в природе, где есть движение, есть и разница каких-то уровней, вызывающих это движение, которое творит работу. Если разницы потенциалов нет, нет и работы. А есть энтропия. Энтропия — термин из термодинамики. Это такой особый раздел физики. Энтропия, просто говоря, есть уравнение всех потенциалов, например, температурных. Представьте себе баллон, в одной части которого горячий газ, а в другой — газ охлажденный. Когда тепло из горячей части системы перетечет к холодной, газ смешается. Температура в обеих частях уравновесится, тепловой поток прекратится, и система достигнет своей максимальной энтропии. Больше в ней ничего интересного не происходит, кроме бессмысленного, хаотического столкновения отдельных частичек газа, никаких организованных потоков, которые можно было бы использовать для совершения работы. Потому что исчезла разница температурных потенциалов. Энтропия — это угасание, развал и хаос. Сползание системы к наиболее вероятному состоянию. Мера омертвления, поэтически выражаясь. А еще энтропия — это величина обратной информации, содержащейся в системе. Чем больше энтропии, тем меньше информации. У живых систем энтропия низка, потому как информации в них записано много. А вот мертвая система обладает высокой энтропией. Труп лежит и разлагается, постепенно растворяясь в окружающей природе и теряя всю информацию о себе. Это ясно? Теперь переходим от физики к экономике. Экономика — часть природы. Электрончики экономики — это мы, люди. Что же заставляет нас работать? Разница экономических потенциалов, она тоже измерима и измеряется в деньгах. Поэтому, чтобы общество развивалось, в нем непременно должно быть финансовое неравенство, которое заставляет людей, у которых денег мало, прикладывать усилия, совершать работу, как говорят физики, чтобы в их сторону потекли деньги от тех людей, у кого их больше. Деньги текут, работа идет. Прекратили платить, работа встала. Делают вид, что платят, делаем вид, что работаем. То есть, чтобы экономика жила, она, как система, должна постоянно сохранять в себе ту разность потенциалов, это неравновесие. В ней всегда должно поддерживаться и экономическое неравенство. Капиталисты — это те необходимые насосы, которые закачивают наверх свои резервуары, именуемые капиталом, экономическую воду в виде денег и потом с высоты орошают массы зарплатами. Именно экономическое неравенство заставляет людей суетиться, вкалывать или пытаться заниматься бизнесом, чтобы жить лучше, ибо есть наглядные примеры богатства. В конце концов, если в обществе есть возможность заработать много денег, чего же не поработать? А вот при социализме такой возможности нет. При социализме работа не работай, получишь свои 120 рублей в месяц и баста. Ну, может быть, десятку тебе накинут за успешный труд, утрись. Это называется уравниловка. По всей советской стране были запланированы единые тарифные сетки зарплат. При этом обогащаться с помощью бизнеса запретили под страхом тюрьмы, а иногда и расстрела, если сильно разбогател. Уравниловка была бичом социалистического общества. Интересно, что эта проблема всеми осознавалась, ее пытались решить, но решить не могли. Поскольку догмат о запрете на предпринимательскую деятельность лежал в фундаменте общества. При советском социализме даже дачные домики запрещалось строить двухэтажные, чтобы люди не выделялись и были равны друг другу в своей бедности. Мы же с вами помним основные догматы марксизма. Накопление капитала – это плохо. Получение прибыли – это плохо. Нажива – это плохо. Пробуждение в себе мелких, не говоря уж о крупных, честнособственнических инстинктов – это плохо. А вот равенство всех людей – это хорошо. Однако и тут социалисты запутались, как в случае с ключом скрипичным и дверным. Потому равенство бывает разное. Бывает равенство и вправду хорошее, а бывает вредное. Буржуазные революции, которые взломали феодальные порядки, уничтожили сословное неравенство, при котором феодал имел прав больше, а простолюдин – меньше. И все люди стали равноправными. То есть от рождения получили равные юридические права. Каждый человек теперь, вне зависимости от наличия или отсутствия дворянского титула, мог поступить в любой университет, занять любой пост и выдвигать свою кандидатуру на любую выборную должность, даже если он был сыном лавочника. Хоть на должность главы государства. Все в капиталистическом мире стало зависеть только от личных способностей и везения. Дав всем равные права, буржуазные революции положили начало свободному обществу и таким образом максимально раскрепостили личные способности людей. Человек талантливый теперь не был ограничен кандалами своего низкого происхождения, мог получить образование и полностью свои таланты раскрыть и заработать на этом. Никаких законодательных запретов перед ним теперь не было. Возразят. Но все равно, если человек родился в богатой семье, ему по жизни будет легче и образование получить, и нужными связями обзавестись. Не соглашусь. Это вопрос спорный, поскольку у родившихся в богатых семьях людей меньше стимула к личной пахоти. Им-то зачем вкалывать и расти над собой? У них и так все есть. В результате часто получается, что в третьем поколении богачей люди уже вырождаются, и их доставшееся в наследство богатство утекает меж пальцев, словно выигранное в лотерею. Одним из самых ярких примеров свободного демократического капитализма является американское общество. Экономическая система США дает человеку раскрыться максимально полно и на своих талантах разбогатеть, что подтверждается неумолимой статистикой. Сегодня в Соединенных Штатах 80% миллионеров не родились в семьях миллионеров, они сделали себя сами. Другими словами, капитализм установил для людей юридическое равенство, как равенство беговых возможностей. Все стоят пусть и не на одной стартовой линии, но зато без сословных кандалов, и правила забега для всех одинаковы. А почему не на одной стартовой линии? Почему кто-то стоит чуть-чуть ближе к финишу? Потому что люди все разные, и они не равны в стартовых условиях. Кто-то более талантлив, умен, работоспособен или имеет от папы стартовый капитал. У этих фора, то есть преимущество от природы. Но несмотря на то, что все стоят не точно на одной линии старта, а слегка в разброс, нужно учитывать, жизнь очень длинная, а судьба ежедневно кидает кости случайностей. Поэтому результат предсказать заранее нельзя. Врожденному гению экономических забегов может просто не повезти по жизни. Попадет под пьяный грузовик на углу Уолл-стрит и привет. В общем, кто упорнее, кто талантливее и кому повезет, тот и победитель. При социализме равенство понимается иначе. Не как равенство возможностей, не как одинаковость правил, а как равенство результата. То есть у социалистов побеждает не сильнейший, а все должны прийти к финишу примерно одновременно, чтобы не обидно было. А тем, кто слишком талантливый и быстрый, мы на ноги наденем кандалы. Это, как видите, есть по факту возврат назад, кандалам сословного общества, только в другом формате. Поэтому социализм иногда и называют красным феодализмом. Главный принцип социализма – способный ты или двоечник, талантливый или бездарь, трудолюбивый или ленивый, все должны жить примерно одинаково и примерно одинаково получать. Так вот, дорогие мои экономические физики, подобное понимание равенства, такая вот уравниловка, есть не что иное, как социальная энтропия. А энтропия характеризует, как мы знаем, степень омертвления системы, уровень ее хаотизации и беспорядка, а также уменьшение в ней информации, то есть примитивизацию, упрощение системы, снижение ее сложности. Рассказывают такую историю. У Ленина, вождя марксистской секты, узурпировавшей власть в России, был охранник, который очень проникся идеями социализма и идеями справедливости, которую он понимал как уравниловку. И однажды этот охранник сказал великому певцу Шаляпину: «Таких, как вы, надо резать, потому что вы талантливый и сильно превосходите всех прочих людей. Это несправедливо. Люди должны быть равны». К сожалению, в современном западном мире довольно сильны социалистические тенденции. Разница между нами и ими только в том, что наша страна переболела социализмом в острой форме, а западные демократии болеют им в форме хронической, вялотекущей. Там, конечно же, сохраняется нормальная капиталистическая экономика с частными предприятиями. Никто в религиозных целях не запрещает получать прибыль и наживаться. Но вот эту прибыль, которую вы себе заработали, тамошние социалистические партии у вас норовят по большей части отнять через высокие налоги, как в Швеции или во Франции. В капиталистической Франции налоги достигают умопомрачительных величин, доходя до 45%. Иными словами, у человека отбирают практически половину того, что он заработал свыше какой-то определенной суммы. А до недавнего времени там существовал даже налог на богатство, согласно которому все доходы человека свыше 1 миллиона евро в год облагались налогом 75%. Две трети заработанного отбирали от суммы выше миллиона. Ну не сволочи. И это тоже пример уравниловки. Это тоже розовый яд социализма, который медленно, но верно впрыскивают в капиталистическую экономику, угнетая ее наподобие того, как токсин отравляет организм. Такой налог – это самая настоящая химиотерапия для экономики. Столь высокие налоги называют прогрессивными, только не от слова «прогресс», а от слова «прогрессия». Заработал мало – платишь 15% налога, заработал больше – платишь 25%, еще больше – 45%. И что же происходит? Работает, работает человек, старается, заработал много, а у него отняли и отдали тому, кто не вкалывал. Или есть талантливый человек, который много своим умом заработал, а у него отняли и отдали глупому и бесталанному. И это отбивает у людей охоту к труду. А именно трудом и умом создается весь общественный продукт, демотивирует их. Получается, чем больше ты заработал, тем больше у тебя отнимут. Получается, нет смысла много и хорошо работать. Зачем корячиться, если все равно отберут? Существует другая, не прогрессивная, а плоская шкала налогов. Более простая и честная, когда все платят одинаковый процент. Например, 10% от всего заработанного. И богатые платят 10%, и бедные. Но люди социалистических убеждений, коих довольно много в парламентах капиталистических стран, голосуют именно за прогрессивную шкалу налогов, прикрываясь фразами о справедливости. Мол, богатые зарабатывают больше, значит, они и платить должны больше, чтобы помогать бедным и подравнять таким образом доходы. Поэтому, дескать, шкала доходов должна быть только прогрессивной. Но богатые и так платят больше. Если человек заработал 1000 рублей, он по плоской шкале заплатит 100 рублей налога, а богатый, заработавший миллион, заплатит 100 тысяч рублей. Даже во Франции, где традиционно сильные левые настроения, от губительного налога в 75% в конце концов отказались. Потому что успешные люди, зарабатывающие много, вовсе не хотят отдавать заработанное. Не для того работали. И потому начали просто покидать страну, уезжая в другие государства, где налоговый пресс не такой нестерпимый. И фирмы тоже начали покидать страну, меняя свою регистрацию, чтобы платить поменьше. В результате налоговые поступления в бюджет государства не выросли, а сократились. То есть социалисты хотели повысить доходы в казну, а на самом деле снизили. У социалистов всегда так. Хотели экономичный план, получили неконтролируемое растранжирование ресурсов. Хотели равенство, получили нищету. Хотели помочь крокодилам, уничтожили их. Хотели помочь бедным, сделали им только хуже. Про два последних случая сейчас расскажу отдельно. В одной прекрасной стране жили-были в заболоченных поймах рек крокодилы, и фермеры, которым принадлежала эта земля, промышляли охотой на крокодилов, потому что крокодилья кожа очень ценится, да и мясо крокодилий есть можно. Однако людям левых взглядов в местном правительстве это не понравилось. Они решили сберечь крокодилов, чтобы тех не убивали. Надо сказать, что всякого рода леваки, то есть люди социалистических взглядов, очень склонны кричать не только о помощи бедным и о том, что богатые плохие, но и об охране окружающей среды, а также о том, что капитализм хищнически губит природу, потому что гонится за прибылью. Вот как эти нехорошие фермеры, которые убивают бедных крокодильчиков ради наживы. Леваки протащили закон о том, что крокодилов надо охранять, и запретили их убивать. Директивно решили задачу. Но жизнь намного порядков сложнее дурацких директив, и потому фермеры, которым жить на что-то надо, провели осушение пойм на своих землях и занялись обычным сельским хозяйством, то есть начали не крокодилю кожу добывать, а урожаи продавать. А нету пойм, нету и крокодилов. Вымерли. Фермерам, которые крокодилов убивали, было невыгодно перебить всех крокодилов, они с них жили, а потому обеспечивали выживание и крокодилам. А тупые социалисты, желая спасти крокодилов, убили их своими заботами. Уничтожили всех сразу вместе со средой обитания, приняв идиотский закон об охране крокодилов. Еще история. В одной капиталистической стране леваки решили позаботиться о бедном населении, о старушках, и местным законом провели директивное распоряжение запретить поднимать цены на некоторые виды хлеба, чтобы бедняки могли его купить. Но, условно говоря, стоил самый дешевый хлеб в булочной 10 рублей, а они распорядились, чтобы он не стоил дороже 8. Вы думаете, к чему это привело? А к тому, что дешевый хлеб вымыл из магазинов, он вообще исчез с прилавков, поскольку продавать его стало невыгодно. И теперь бабки вынуждены были покупать хлеб не по 10 рублей, а по 20. А если бы социалисты на весь хлеб директивно снизили цены и запретили их повышать до степени прибыльности, тогда пропал бы вообще весь хлеб. Любая искусственная регулировка цен приводит к вымыванию товара. Экономику не обманешь, она объективна. В той же окаянной стране парламент законодательно решил помочь старикам и больным чисто левацким методом, ограничив цены на жизненно необходимые лекарства. А то ведь старикам трудно оплачивать дорогие лекарства и своей маленькой российской пенсии. Помирать им, что ли? В результате из аптек эти жизненно необходимые импортные лекарства исчезли, и иностранные производители просто перестали их поставлять. Невыгодно стало. В результате родственники помирающих пенсионеров были готовы изрядно переплатить и достать эти лекарства за любые деньги. Почему же у социалистов все их благие начинания приводят к противоположному от задуманного результату? Потому что они действуют директивно, то есть приказами и запретами. А это насилие, то есть не экономическое принуждение. Экономика же основана на принципе добровольности при определении цены. Мы же помним, в этом мире существует или согласованная добровольность, и тогда есть экономика, или насилие, и тогда нет экономики. Запреты не работают. Работает только экономика.